Глава 22. Город Ровно, важный железнодорожный узел, вырос среди дворцов и парков, окруженных озерами. Все это принадлежало семейству князей Любомирских. Река Устье, по-украински Устя, пересекала Ровно с юга на север. Между этой речкой и болотом возвышалась городская крепость. Еще в начале прошлого века сохранялось там прекрасное озеро, по которому плавали лебеди. На фоне ровненского неба вырисовывались силуэты крепости, дворца Любомирских, Успенской церкви, Воскресенского собора и нескольких костелов. Около 60 тысяч человек жило в городе накануне Первой мировой войны. В большинстве евреи, остальные — украинцы, поляки, русские, немного чехов, немного немцев. Еще несколько тысяч евреев жили в близлежащих местечках и селах, рассеянных по округе среди фруктовых садов, огородов, зеленых лугов и пастбищ, среди полей пшеницы и ржи, над которыми гулял ветер, рисуя легкую зыбь на их колышущихся просторах. Гудки паровозов время от времени разрывали тишину полей. А иногда можно было слышать пение украинских крестьянок, доносившееся из садов. Издалека это пение походило на рыдание. Насколько хватало глаз, раскинулись бескрайние просторы равнины, среди которых там и сям волнами поднимались мягкие очертания холмов, меж ними реки, ручьи, да темные пятна болот и лесных массивов. В самом городе было 3-4 европейские улицы, где в немногочисленных домах с нарядными фасадами в неоклассическом стиле проживали семейства из среднего класса. Как правило, это были двухэтажные особняки с балконами, украшенными металлическими оградками. Маленькие магазинчики занимали нижние этажи, а на верхних жили их владельцы. Но большинство боковых улиц, примыкающих к центральным, были немощенными, с непролазной грязью зимой и клубящейся пылью летом. Вдоль некоторых улиц кое-где были проложены шаткие деревянные тротуары. Стоило свернуть с центральной улицы на одну из боковых, как тебя сразу же окружали низкие домишки, грубо сработанные с толстыми стенами и покатыми крышами, с огородами, а также множество прочих строений, плохоньких, покосившихся, закопченных, зачастую крытых соломой, по самые оконца ушедших в землю. В 1919 году открылись в Ровно гимназия, народная школа и несколько детских садов, где преподавание и воспитание велось на иврите. Они находились в ведении еврейской культурно-просветительской организации «Тарбут». Именно в этих учебных заведениях и получили образование моя мама и ее сестры. В 20-е и 30-е годы в Ровно выходили газеты на иврите и на идише. 10 или 12 политических партий вели между собой ожесточенную борьбу. Процветали и различные ивритские общества для тех, кто интересовался литературой, иудаизмом, наукой. Чем больше усиливалась враждебность к евреям в Польше, а Ровно тогда находился в Польше, тем мощнее делались сионистские настроения, набирало силу воспитание и просвещение на иврите. И в то же время, и в этом не было противоречия, укреплялись светские, нерелигиозные тенденции и тяга к мировой культуре. Каждый вечер ровно в 10 от платформы железнодорожного вокзала Ровно отходил скорый ночной поезд на Варшаву, следовавший через Долбунов, Львов, Люблин. По воскресеньям и в дни христианских праздников все церкви звонили в колокола. Зимы были пасмурными и снежными, а летом поливали теплые дожди. Кинотеатром в Ровно владел немец по фамилии Брандт. Одним из аптекарей был чех Махачик. Главным хирургом в больнице был еврей, доктор Сегал, которого недоброжелатели прозвали «Безумный Сегал». Вместе с ним в больнице работал доктор Йосеф Копейко, страстный приверженец Жаботинского. Раввинами города были Моше Рутенберг и Симха Герц Майя Фит. Евреи торговали лесом и пшеницей, одеждой и галантереей, владели мельницей, текстильными предприятиями, типографиями, занимались ювелирным ремеслом, кожевенным производством, мелочной торговлей, банковским делом. Кое-кто из молодых евреев сознательно подался в пролетарии, став печатниками, подмастерьями, паденными рабочими. Семейства Писиюк были пивоварами. Члены семейства Твишор были прославленными мастерами-ремесленниками. Семейство Штраух производило мыло. Семейство Гандельберг владело лесопилкой. У семьи Штайнбер была спичечная фабрика. В июне 1941 года немцы захватили Ровно, откуда отступили части Красной Армии, занявшие город двумя годами прежде. В течение двух дней, 7 и 8 ноября 1941 года, немцы и их пособники убили более 23 тысяч евреев Ровно. Оставшиеся 5 тысяч евреев были убиты 13 июля 1942 года. Мама, бывало, говорила со мной о Ровно, о городе, оставшемся в прошлом. И тоска слышалась в ее негромком голосе, в том, как чуточку растягивала она слова. Она умела 6-7 фразами нарисовать картину прошлого. Я вновь и вновь откладываю поездку в Ровно. Не хочу, чтобы мамины картины, хранящиеся в моей памяти, были вытеснены. Чудаковатый городской голова Лебедевский, правивший в Ровно во втором десятилетии XX века, не имел семьи. Он занимал большой дом по улице Дубинской, 14, к которому прилегало около половины гектара земли. Там были и парк, и огород, и фруктовый сад. Жил он в этом доме с одной служанкой, немолодой женщиной, и ее маленькой дочерью, про которую клеветники сплетничали, что она, мол, отпрыск городского головы. Кроме того, жила там еще дальняя родственница Лебедевского, Любовь Никитишна, обнищавшая дама самых благородных кровей, которая, по ее словам, связана дальним, не совсем ясным родством с императорской фамилией, с домом Романовых. Жила она в доме Лебедевского с двумя девочками, рожденными от двух разных мужей. Одна Тася, она же Анастасия Сергеевна, другая Нина, она же Антонина Болеславовна. Все трое ютились в маленькой комнатушке, бывшей по сути концом коридора, от которого они отгородились тяжелым занавесом. Половину комнатки занимал огромный буфет, старинный и великолепный, 18 века, красного дерева, украшенный искусной резьбой. В недрах этого буфета, за узорчатыми дверцами, теснилось несметное количество всевозможных старинных предметов из серебра, фарфора и хрусталя. У обитательниц этого угла была широкая кровать, на которой громоздились вышитые подушки и подушечки. И на этой кровати, по всей видимости, они все вместе и спали. Дом был просторный, но одноэтажный. А под ним простирался подвал, служивший и мастерской, и кладовой, и винным погребом, в котором теснились бочки с вином. Здесь всегда стоял особенный густой запах, странное, одновременно пугающая и притягивающая смесь ароматов. Сушеные фрукты, сливочное масло, копченая колбаса, вино и пиво, жито, мед, варенье, всякого рода специи. Имелись там и бочки с квашеной капустой и солеными огурцами. По всему подвалу висели гирлянды из сушеных овощей и фруктов, нанизанных на нитки. В мешках или деревянных лоханях хранились горох, фасоль, бобы. Ко всему этому примешивались запахи скипидара, смолы, угля, дров, и едва ощутимо воняло сыростью и плесенью. Маленькое оконце почти под самым потолком пропускало косой пыльный сноп света, который не рассеивал темноту подвала, а только подчеркивал ее. Из рассказов мамы я так подробно знал этот подвал, что и сейчас, когда пишу эти строки, я зажмуриваю глаза, и меня окутывает удивительная, пьянящая смесь тех запахов. В 1920 году, незадолго до того, как польские солдаты маршала Пилсудского выбили русских из Ровно и из всей Западной Украины, Парижскому миру 1921 года Ровно и Ровенская область отошли к Польше в составе Волынского воеводства, городской голова Лебедевский был смещен со своей должности. Вместо него пришел некто Боярский, смутьян и пьяница, который вдобавок ко всему люто ненавидел евреев. Дом Лебедевского купил за бесценок Нафтали Герц Мусман. Сюда с ним переехали жена Ита и три дочери. Старшая, появившаяся на свет в 1911 году, Хая, она же Нюся, родившаяся два года спустя Ривка Фейга, она же Фаня, и младшая сестра Сарра, или Соня, 1916 года рождения. Дом этот, как недавно мне рассказали, и до сих пор стоит там. На другой стороне улицы Дубинской, которую поляки переименовали в улицу Кошарова, казарменная, стояли большие, красивые и просторные дома, в которых жили городские богачи. Улица не зря называлась Казарменной, там действительно находились армейские казармы. Благоухание цветущих садов наполняло весной всю улицу, смешиваясь по временам с запахом выстиранного белья, ароматом свежей выпечки, теплого хлеба, тортов, пирожных, запеканок, а также блюд, сдобренных специями. Все эти запахи доносились из кухонь домов. В просторном доме со многими комнатами продолжали жить квартиранты, которых мусманы унаследовали от Лебедевского. У папы не хватило решимости изгнать их. Итак, за кухней жила старая служанка Ксения Дмитриевна, Ксенюшка, со своей дочкой Дорой, которую, возможно, родила Ксенюшка от самого Лебедевского и которую все называли просто Дора, без отчества. В конце коридора, в комнатушке за тяжелым занавесом, продолжали сохранять свое гнездо благородная, обнищавшая госпожа Любовь Никитишна, состоявшая, по ее словам, в каком-то родстве с императорским домом, и ее дочери Тася и Нина. Все трое очень худые, с прямыми спинами, высокомерные, разряженные в любое время дня, словно стадо павлинов. А еще, внося помесячную квартплату, жил в доме, в большой светлой комнате, выходящей окнами на улицу, отставной польский полковник, человек бахвалистый, ленивый и сентиментальный. Звали его Ян Закашевский. Ему было около 50. Крепко сбитый, мужественный, широкоплечий, он обладал вполне привлекательной внешностью. Девочки называли его «паня полковник». Каждую пятницу Ита Мусман посылала одну из девочек с подносом маковых коржиков, душистых, прямо из печи. Следовало вежливо постучать в дверь пани полковника, сделать книксон, пожелать ему от имени всей семьи шаббат-шалом. Господин полковник со своей стороны наклонялся и гладил девочку по голове, а иногда по спине и плечам. Всех их он называл «цыганками», и каждый из них признавался, что именно ее одну он дожидается, и от чистого сердца обещал жениться на ней, как только она подрастет. Боярский, городской голова антисемиту, наследовавший пост после Лебедевского, заходил иногда сыграть в карты с отставным полковником Закашевским. Они крепко выпивали и дымили так, что хоть топор вешай. Голоса у них становились сиплыми и грубыми, а в смехе слышались то ли хрипы, то ли стоны. На время визита городского головы девочек из дома удаляли. Отсылали на задний двор или в сад, чтобы ушей их не коснулось то, что не полагается слышать приличным девочкам. Служанка время от времени приносила господам обжигающий чай, сосиски, селедку или поднос с фруктовой настойкой, печеньем, орехами. Всякий раз служанка робко передавала просьбу хозяйке дома говорить чуть потише, поскольку у хозяйки адски болит голова. Что отвечали два пана старой служанке, узнать невозможно, так как сама служанка была глухой тетерей. Однажды в воскресенье, еще до того, как забрезжил первый свет, когда все домочадцы спали в своих постелях, решил полковник Закашевский проверить, как поживает его пистолет. Сначала выпустил он две пули в закрытое окно, выходящее в сад. Случайно, а может, в силу неких мистических обстоятельств, ему удалось в темноте попасть в голубя. На завтра этого голубя нашли во дворе, раненного, но живого. Затем полковник зачем-то всадил одну пулю в бутылку вина, стоявшую на столе, другую пулю в собственное колено. Дважды выстрелил в люстру под потолком и оба раза промазал. А последней пулей разнес собственный лоб и мгновенно умер. Полковник был человеком чувствительным. Он произносил горячечные речи, сердце его довольно часто оказывалось разбитым. Нередко он вдруг заходился воем, то ли пел, то ли рыдал. С болью переживал он историческую трагедию своего народа. Жаль ему было и милого поросенка, которого сосед пришиб оглоблей, и певчих птичек, чья судьба круто менялась с приходом зимы. Сострадал он, вспоминая мучительную смерть распятого на кресте Иисуса. Очень сочувствовал он даже евреям, которых преследуют вот уже 50 поколений, и они не видят конца своим мытарствам. Горевал по поводу своей загубленной жизни, что проходит без цели и без смысла. Тосковал до полного отчаяния, вспоминая одну девушку по имени Василиса, которой однажды, много лет тому назад, он дал уйти. И с тех давних дней и до самой смерти не переставал он проклинать свое пустое существование, лишенное всякой ценности. «Боже мой!» — повторял он на своем латинско-польском языке библейский стих. «Для чего ты меня оставил? И для чего ты оставил всех нас?» В то утро трех девочек увели из дома через заднюю дверь, через фруктовый сад, через ворота конюшни, на улицу. А когда они вернулись, то комната полковника была уже пустой, чистой и проветренной. В ней царил идеальный порядок. Все вещи были упакованы в мешки и вынесены. Только легкий запах разлившегося вина, как запомнилось моей тете Хае, держался в комнате еще несколько дней. А однажды девочка, которая со временем станет моей матерью, нашла в шкафу спрятанную в щели записку, написанную женским почерком на очень простом польском. Кто-то писал своему бесконечно дорогому маленькому Зевану, что за всю жизнь не довелось ей никогда, ни единого раза, встретить такого же прекрасного и щедрого мужчину, и что она недостойна целовать даже его подметки. В польском слове «подметки» Фаня нашла две грамматические ошибки. Записка была подписана буквой «Г», и в конце были нарисованы пухлые губки, подставленные для поцелуя. «Никто, — говорила моя мама, — никто ничего не знает про другого, даже про близкого соседа, даже про своего мужа или жену, ни про родителей своих, ни про детей, ничего». И никто не знает ничего о себе самом. Ничего не знает. А если порой на мгновение кажется, что знаем, то это еще хуже, потому что лучше уж вообще ничего не знать, чем жить заблуждаясь. Впрочем, кто знает? И все-таки, если хорошенько подумать, может быть, намного легче жить заблуждаясь, чем пребывать во тьме. Из двухкомнатной квартирки, где всегда царят чистота и порядок, заставленный мебелью и погруженный в полутьму, здесь постоянно опущены жалюзи, а за окном набирает силу сентябрьский день, влажный и давящий. Из квартирки, расположенной на улице Вайзель в Тель-Авиве, уводит меня тетя Соня в господский дом в пригороде Воля на северо-западе Ровно, в дом на Дубинской, которую после прихода поляков стали называть улица Кошарова. Дубинская — улица, ведущая в город Дубно, расположенная на речке Иква в 45 километрах от Ровно, а Кошарова, если помните, казарменная. Улица, пересекавшая главную улицу Ровно, прежде называвшаяся Шоссейной, была переименована поляками и стала Чечьего мая, 3 мая, в честь национального праздника Польши. Когда с улицы поворачивали к дому, рассказывает тетя Соня, надо было сначала пересечь палисадник, где рос жасмин. Я помню лишь один небольшой куст с левой стороны, но он источал прям-таки потрясающий запах, поэтому мы называли его «влюбленный». Еще росли там маргаритки, здесь их называют на иврите «марганиот», и розы, из лепестков которых готовили конфитюр, душистое варенье, такое сладкое, что ты ложку готов был проглотить. Розы цвели на двух круглых клумбах, окруженных кирпичами. Кирпичи были побелены известью и походили на караван белых лебедей, прижимающихся друг к другу. За кустами стояла зеленая скамья. Возле нее следовало повернуть налево, к главному входу. 4 или 5 ступеней вели к большой коричневой двери, украшенной замысловатым резным орнаментом, наследие вычурного вкуса городского головы Лебедевского. За дверью открывалась прихожая. Там стояла тяжелая мебель из махагониевого дерева. На русском говорят обычно мебель красного дерева. На иврите оно называется талана, правильно? Быть может, ты мне объяснишь, почему именно талана? Неужели от слова талаат — червяк? Но ведь махагону нипочем никакие червяки. Дай бог нам всем такой защиты от паразитов, как у махагониевой древесины. И было там в прихожей огромное окно, закрытое вышитыми шторами до самого пола. Из прихожей первая дверь справа вела в кабинет, то есть в комнату полковника пана Яна Закашевского. В прихожей, на матрасе, который на день сворачивали и прятали, спал по ночам денщик, так его у нас называли, сельский парень с широким красным, как свекла, лицом, обезображенным чирьями, которые высыпают от дурных мыслей. Денщик этот, бывало, устремлял на нас, девочек, свои огромные на выкате глаза с таким выражением, словно он через секунду умрет от голода. Я имею в виду не тот голод, который утоляется хлебом, ведь хлеб-то мы ему постоянно носили из кухни, столько, сколько он хотел. Полковник бил этого денщика смертным боем, а затем сожалел об этом и давал парню деньги на карманные расходы. Из палисадника можно было войти в дом также через правое крыло. К нему вела дорожка, вымощенная красноватым кирпичом, очень скользкая зимой. Вдоль этой дорожки росли 6 кустов, которые по-русски называются сирень, а ивритского их названия я не знаю. Быть может, здесь их вообще нет. На этих кустах расцветали гроздья малюсеньких сиреневых цветочков. Они так головокружительно пахли, что мы нарочно там останавливались и дышали глубоко-глубоко, и нам начинало казаться, будто от запаха этого мы куда-то возносимся. И в глазах вдруг начинали вертеться круги самых невероятных цветов, у которых и названий-то нет. Вообще, я думаю, что цветов и запахов существует значительно больше, чем слов. Боковая дорожка вела к 6 ступенькам. По ним ты поднимался на небольшую открытую веранду. Там стояла скамейка, которую у нас называли «скамейкой любви». Причиной было какое-то не очень красивое происшествие, нам о нем не желали рассказывать, но мы знали, что это как-то связано со слугами. На веранду выходила дверь, ведущая наполовину слуг. Это называлось «черный ход». Если ты не входил в дом ни через парадные двери, ни через черный ход, то мог пройти дальше по дорожке, обогнуть здание и попасть в сад. А сад был огромный. Как от этого места на улице Вайзель до центральной Тель-Авивской улицы Дизингов. Или, пожалуй, как отсюда до улицы Бен-Иуда, параллельной Дизингов, но расположенной ближе к морю. Посреди сада шла аллея фруктовых деревьев. По одну сторону аллеи сливы разных сортов и два вишневых дерева. В пору цветения они походили на невест в белоснежных свадебных платьях. А ягоды использовали для настойки, которую у нас называли вишняк, и для пирожков. Росли там также яблони сортов Рената и Папировка, а также груши сорта Фонтовский. Плоды были огромными и такими сочными. Парни называли эти груши так, что мне неудобно повторять. По другую сторону аллеи тоже зрели фрукты. Персики, яблоки, которым не было подобных. Маленькие зеленые груши, о которых парни опять-таки говорили такое, что мы, девочки, немедленно изо всех сил затыкали уши, чтобы не слышать ни единого слова. Росли там и сливы. Другие, кисло-сладкие, те, что особенно хороши для варенья, продолговатой формы. А за фруктовыми деревьями кусты малины, клубника, крыжовник, черника. А что такое крыжовник, ты знаешь? Нет? Здесь его называют аковит. И был у нас еще особый сорт яблок — зимний. Такие зеленые, твердые яблоки, которые сносили на чердак, накрывали их соломой, и они медленно-медленно дозревали там, доходя до спелости только зимой. И некоторые сорта груш тоже заворачивали в солому. Пусть себе поспят какое-то время и проснутся только к зиме. Вот так у нас были всю зиму отличные фрукты, в то время как у других одна лишь картошка, да и то не всегда. Папа говорил, что богатство — это преступление, а бедность — наказание. Но Господь Бог, по-видимому, желает, чтобы между преступлением и наказанием не было никакой связи. Преступление — это одно, а наказание — совсем другое. Так устроен мир. Он был едва ли не коммунистом, наш папа, твой дедушка. Всегда помнится, его отец, наш дедушка Ефраим, обедал в конторе мельницы за столом, накрытым белой скатертью с полным набором столовых приборов. Сам же папа обычно сидел с рабочими внизу у печки, которая топилась дровами, и ел руками ржаной хлеб, селедку, лук с солью, картошку в мундире. Все это раскладывалось на куске газеты, расстеленной на полу. Еду они сдабривали стопкой другой водки. В канун каждого праздника папа выделял всем своим работникам по мешку муки, бутылки вина и по несколько рублей. Бывало, он показывал на мельницу и говорил им: «Но это ведь не мое, это наше». На героя Шиллера походил твой дед, на Вильгельма Телля, который всегда пил из одного кубка с простыми солдатами. Наверное, именно поэтому в 1919 году, когда в город вошли коммунисты и немедленно поставили к стенке всех капиталистов и фабрикантов, всех владельцев предприятий, рабочие папы подняли крышку этой огромной машины, я уже не помню, как она называется, но это главный мотор, от которого вальцы получают свою силу молоть пшеницу, спрятали папу там и закрыли. Собралась делегация, ее принял красный поводырь, так по-украински, а вообще главный командир. И они ему сказали так: «Послушай нас, пожалуйста, хорошенько, товарищ власть. Герц Ефраимович Мусман... Вы его не тронете, даже волос не упадет с его головы. Герц Мусман, он наш батько». Прям так по-украински ему и сказали. И вправду, советская власть вровно взяла да и сделала твоего деда управляющим мельницей. Они вообще не отобрали у него ни прав, ни полномочий. Напротив, пришли к нему и сказали: «Товарищ Мусман, отныне и впредь, если у тебя случайно заведется какой лентяй либо саботажник, ты только пальцем укажи, а уж мы немедля его к стенке поставим». Ясное дело, отец все делал наоборот, всевозможными уловками защищал своих рабочих от этой самой рабочей власти. В те времена он снабжал мукой всю Красную армию в нашей губернии. Однажды случилось так, что советский главный начальник получил очень большую партию гнилой пшеницы. Он здорово перепугался, что его за это мигом поставят к стенке, мол, как он мог принять пшеницу, не проверив. Что же делает этот главный начальник, чтобы уберечь свою шею от петли? Он приказывает разгрузить глубокой ночью всю партию пшеницы рядом с мельницей папы, передав ему при этом приказ срочно смолоть все и выдать муку до 5 часов утра. Папа и его рабочие в темноте даже не обратили внимания, что пшеница полностью прогнила. Они все мололи, мололи да мололи ночь напролет. А утром увидели, что получилась вонючая мука с кучей коричневых червей. Папа быстро смекнул, что эта мука теперь на его ответственности, и сейчас ему остается либо взять все на себя, либо обвинить, не имея никаких доказательств, самого главного советского начальника, приславшего гнилую пшеницу. Но, так или иначе, остоять ему перед расстрельным взводом. Что же ему оставалось? Обвинить во всем своих же рабочих? А папа взял, да и выбросил всю эту гнилую муку вместе с червями, а вместо гнили выставил со своих складов 150 мешков чистой отборной муки. Не той, которой кормили армию, а белой муки, из которой пекли пироги и халы. Утром он передал эту муку большому начальнику. Тот тоже не произнес ни слова, хотя в душе он, возможно, немного стыдился своего поступка. Но что было делать? Ведь Ленин и Сталин были не из тех, кто принимает объяснения и извинения. Тут же ставили к стенке. Ясное дело, этот большой начальник понял, что мука, конечно, не из его гнилой пшеницы, и что это не мука грубого помола. Понял, что папа, по сути, за свой собственный счет спас их обоих. Но и рабочих своих он таким образом тоже спас. У этой истории есть продолжение. У папы был брат Михаил, и этот Михаил, к счастью своему, был глух, как Господь Бог. Я говорю «к счастью своему», потому что у дяди Михаила имелась жена, жуткая Рахель, злющая, с сиплым голосом, она орала на него, проклинала дни и ночи, но он ничего не слышал и жил себе в тишине, умиротворенный, как луна в небе. Все эти годы Михаил болтался на мельнице папы, ничего особо не делал, распивал чаи с дедом Ифраимом в конторе, и за это папа платил ему вполне приличную зарплату. Однажды, спустя пару недель после истории с гнилой мукой, большевики вдруг мобилизовали Михаила в Красную армию. И в ту же ночь он увидел во сне Хаю, свою мать, и она ему сказала: «Скорее, сынок, скорее, вставай и беги, завтра они собираются тебя убить». Вот он и встал на рассвете, да сбежал из казармы. Так шустро, словно от пожара спасался. Красные поймали его сразу. В тот же день предали военному суду, и приговор был неизбежен — к стенке. Получилось точно так, как мама его и предупреждала во сне. Только она во сне забыла сказать, что делать надо все наоборот. Ни в коем случае, не приведи бог, не убегать. Папа пришел на площадь проститься с братом, ничего уже нельзя было поделать. И тут-то вдруг, когда солдаты зарядили винтовки, явился тот самый большой начальник из истории с гнилой мукой и обратился к осужденному на смерть. «Скажи мне, любезный, ты брат герца Ефремовича?» «Да, товарищ генерал», — отвечал ему Михаил. Тогда начальник спросил папу: «Это твой брат?» И папа ответил: «Да, да, да, товарищ генерал, это мой брат». И тогда генерал посмотрел на дядю Михаила и сказал: «Шагом марш домой! Пошел! Мотай отсюда!» И, слегка нагнувшись к папе, чтобы никто не мог его услышать, тихо произнес: «Ну что, герц Ефремыч, ты думал, что только ты один умеешь обратить говно в золото?» Дедушка твой был в душе коммунистом, но не большевиком. Сталин всегда представлялся ему новым Иваном Грозным. Дедушка был, как бы это сказать, коммунист-толстовец, отрицающий кровопролитие. Он боялся зла, которое гнездится в недрах души у людей всех классов и сословий. Нам он всегда говорил, что в один прекрасный день должно быть образовано народное правительство, общее для всех порядочных людей во всем мире, и что сначала надо отменить все государства и все армии и все секретные службы, а уж потом можно будет медленно-медленно уравнивать богатых и бедных, брать налоги с одних и отдавать их другим, но делать это постепенно, не одним махом, чтобы не пролилась из-за этого кровь. Он любил говорить «мит аропофалдикер», что на идише означает «мало-помалу». Пусть все произойдет за 7-8 поколений, так что богатые почти и не почувствуют, что потихоньку-полегоньку они становятся все менее богатыми. Но главное, считал папа, мы обязаны начать убеждать весь мир, что эксплуатация — это и есть главная болезнь человечества, а справедливость — единственное лекарство. Верно, лекарство горькое, как он нам всегда повторял. Лекарство опасное, которое необходимо принимать по капле, пока организм к нему не привыкнет. А тот, кто попытается проглотить его разом, только навлечет несчастье и прольет реки крови. Стоит поглядеть, что Ленин и Сталин сотворили с Россией и со всем миром. Конечно, Уолл-стрит — это воистину вампир, сосущий кровь. Да вот загвоздка. Проливая кровь, ты никогда не уничтожишь вампира. Наоборот, ты только укрепишь его, напитаешь, взрастишь. Неподалеку от черного хода рос во дворе нашем каштан, великолепное старое дерево. Под ним папа велел поставить скамейку для нас троих. Ее так и называли «скамейка сестер». В погожие дни мы сидели там и мечтали о том, что с нами будет, когда вырастем. Кто из нас станет инженером, кто поэтессой, а кто великой исследовательницей, на вроде Марии Складовской-Кюри. Не мечтали мы, как другие девочки, о женихах богатых и прославленных. Мы сами были из богатой семьи, и нас совершенно не интересовало чужое богатство. А если мы говорили о любви, то не о любви к какому-нибудь графу или знаменитому актеру, а только к человеку с богатым духовным миром, скажем, к великому художнику. Пусть у него не будет ни гроша в кармане, это не имеет значения. Разве мы могли даже предположить, какими негодяями, какими свиньями могут быть великие художники? Не все, конечно же, не все, но вот сегодня я думаю, что духовный мир и все такое прочее вовсе не самое главное в жизни. Чувство — это просто огонь, пожирающий солому. Запылает на мгновение, а после — лишь копоть да пепел. Знаешь, что главное? Что должна женщина искать в своем мужчине? Она должна искать как раз качество, отнюдь не кружащее голову, но куда более редкое, чем золото. Порядочность. А еще доброе сердце. Сегодня, чтоб ты знал, порядочность, на мой взгляд, намного важнее доброго сердца. Порядочность — это хлеб, а доброе сердце — это уже масло или мед. Во фруктовом саду стояли две скамьи, одна против другой. И туда хорошо было пойти, когда накатывало на тебя плохое настроение. Там можно было уединиться и поразмышлять, слушая пение птиц и шелест листвы. В дальнем конце сада был небольшой домик, который у нас назывался флигель. Там, в первой комнате, стоял большой черный котел, в котором кипятили белье. Мы там играли, представляя, что мы в доме бабы-яги, которая варит детей в котле. А во второй маленькой комнатке жил сторож. К флигелю примыкала конюшня, где стоял фаэтон, пролетка, в котором ездил папа. Там же обитал огромный конь каштановой масти. У стены своего часа дожидалась повозка, у которой вместо колес были железные полозья. И на ней кучер Филипп или его сын Антон отвозили нас в школу в снегопад или гололед. Иногда с нами ездил и Хеми. Нехемия, сын богатых родителей Рухи и Ари Лейба Писюк. Семейство Писюк обеспечивало пивом и дрожжами всю губернию. Я думаю, этот мальчик, Хеми Писюк, был первой любовью твоей мамы. Фане было, кажется, 13 или 14 лет, и она всегда желала в пролетке или санях сесть рядом с Хеми, но я нарочно втискивалась между ними. Мне было тогда 9 или 10 лет, меня все называли малышкой-глупышкой. Если мне хотелось позлить Фаню, я называла ее Химучка. Потом Нехимея Писюк уехал учиться в Париж, и там его убили. Немцы. Папа, твой дедушка, ценил кучера Филиппа. Папа очень любил лошадей, он даже кузнеца, который обычно смазывал оси колес кареты, любил. Но вот чего он совсем-совсем не любил, так это по-барски раскатывать в экипаже, кутаясь в медвежью шубу с лисьим воротником. Он вообще предпочитал ходить пешком. Как-то так получилось, что не нравилось ему быть богатым. В карете или в гостиной среди буфетов и серебряных канделябров он чувствовал себя притворщиком. Спустя много лет, потеряв свое имущество и прибыв в Эрец-Исраэль с пустыми руками, папа был уверен, что ничего страшного не произошло. Бедность его не тяготила. Напротив, казалось даже, что он почувствовал облегчение. А вот мама страдала ужасно. Проклинала его, кричала, осыпала оскорблениями, вопрошала, почему он с такой легкостью опускается все ниже и ниже. «Где мебель красного дерева? Где хрустальные люстры и серебряные канделябры? Почему это в ее годы она вынуждена жить, как деревенская баба, без кухарки, без парикмахера и портнихи? Когда же он, наконец, возьмет себя в руки и построит в Хайфе новую мельницу, так, чтобы мы снова поднялись?» Она походила на старуху из сказки про рыбака и золотую рыбку, наша мама. Но я ей уже все простила. И пусть Бог простит ей, а ему придется много чего ей прощать. И пусть Бог простит и меня за то, что я так говорю о маме, да упокоится ее душа с миром. Пусть покоится с миром. Не так, как она всю жизнь не давала ни минуты покоя папе. 40 лет прожили они в Эрец-Исраэле, день-деньской, с утра и до ночи. Она лишь отравляла его жизнь. На каком-то заросшем колючками пустыре за поселком Кирьят-Моцкин под Хайфой отыскали они старый, крытый толем барак. Была в нем всего лишь одна комната, ни воды, ни туалета. Ты ведь еще помнишь домик бабушки и дедушки, да? Единственный водопроводный кран был на улице, среди колючек. Вода текла ржавая, а туалет — просто яма в земле, над ней будочка из досок, которую сам папа и соорудил. Быть может, мама не так уж и виновата, что отравляла ему жизнь. Ведь в этом бараке она была бесконечно несчастна. Впрочем, она всегда была несчастна, такой уж уродилась, несчастной. И со своими хрустальными люстрами она тоже была несчастна. Но она была из тех, кто должен сделать несчастными и остальных. Вот такая доля выпала твоему дедушке. Папа, сразу же, как они прибыли в Эрец-Исраэль, нашел работу в Хайфе, в пекарне Пат. Затем стал возчиком, разъезжал по побережью Хайфского залива. В пекарне, конечно, сразу поняли, что папа разбирается в хлебе, но не дали ему возможности стать мельником или пекарем. И он просто доставлял мешки с мукой и хлеб. Затем он много лет сотрудничал с литейным производством «Вулкан», возил для них всякую арматуру, такие длинные и круглые железки. Иногда, направляясь к Хайфскому заливу, он сажал тебя на повозку. Ты помнишь? В старости дедушка твой зарабатывал тем, что перевозил с места на место доски для строительных лесов, либо доставлял с берега песок на стройки. Я очень хорошо помню тебя, сидящего рядом с папой, такого маленького, худенького, напряженного, словно натянутая резинка. Папа давал тебе подержать вожжи. Как сейчас вижу эту картину. В детстве ты был светловолосым, бледным, как лист бумаги. А дедушка твой загорелый, крепкий. Даже в 70 лет он сохранил силу. А смуглый был, словно индус. Этакий индийский принц, махараджа, с голубыми брызжущими искрами смеха глазами. Ты в маленькой белой маечке восседал на деревянной скамье кучера, а он рядом с тобой в серой рабочей насквозь пропотевшей майке. Он был вполне доволен своей долей. Он любил солнце, физический труд, и извоз доставлял ему радость. Всю свою жизнь он придерживался пролетарских взглядов, и в Хайфе, городе пролетариев, он чувствовал себя вполне в своей тарелке. Возможно, став извозчиком, он получал от жизни намного больше удовольствия, чем в те дни, когда был богатым, владел мельницей и домом вровно. А ты был таким серьезным мальчиком, городским ребенком, которому противопоказано солнце. Ты весь напрягался на кучерском сиденье, побаивался натянутых вожжей, страдал от мух и жары, опасался, как бы лошадь не хлестнула тебя хвостом. Но ты не жаловался. Я помню так ясно, словно вчера это происходило. Серая майка и белая маечка. Я еще про себя подумала тогда, уж точно, что будешь ты более Клаузнером, чем Мусманом. Сегодня я в этом уже не уверена.